Глава 9. Наша школа во дворце. Примечательно, что вообще-то в Сиаме отношение к образованию пренебрежительное, но в империи едва ли найдутся мужчина или женщина, которые не умеют читать и писать. Сиамцы — тщеславный народ, но они не фанатики и по природе своей люди неповерхностные. Думаю, недалек тот день, когда под влиянием идей просвещения и в силу своего желания не только внимать европейцам, но и перенимать их обычаи и привычки, они поднимутся до высот великой нации. Язык этого народа развивается, его грамматический строй совершенствуется медленно, но верно. Как и многие восточные языки, поначалу он состоял преимущественно из односложных слов, но с укоренением заимствований из пали и санскрита сформировались и многосложные слова. В сиамском языке весьма своеобразные местоимения и частицы, идиом мало, и они достаточно примитивные. Метафоры используются незамысловатые. В отношении особ королевской крови, титулованной знати и сановников, лексика разнообразна до чрезмерности, и вообще к лицам высокого статуса принято обращаться особым витиеватым слогом. Повторение слов и фраз скорее приветствуется, нежели возбраняется. Афористичная краткость и строгость отражают чистоту духа сиамского языка, наделяя его достоинством и красотой. Но в том, что касается орфографии и грамматики, стандартов не существует. Каких-то универсальных правил очень мало. Каждый сиамский писатель придерживается собственных норм правописания, и то, что является пуризмом в понимании одних, другие воспринимают как жаргон или неграмотную речь. Сиамцы пишут слева направо, без заглавных букв, без пробелов и знаков препинания между словами, так что весь абзац, как в древнем санскрите, представляет собой одно длинное слово. «Волочиться раненой змеей». Материалами для письма служат либо тростниковая палочка и местная темная бумага, либо перо, оно из латуни или железа, с одного конца которым пишут заостренное, с другого, которым стирают, плоское, и обработанные специальным образом пальмовые листья. Во всех уголках империи грамоте читать, писать и считать мальчиков учат священнослужители. В каждом монастыре есть библиотека с относительно стандартным набором книг. Более ценные книги гравировались золотом на пластинках из слоновой кости или на подготовленных для письма листьях пальмиры. Края листов украшали позолотой или яркими цветами. Литература Сиама представлена главным образом религиозными текстами. Камаракия, буддийские обряды, книга, предназначенная исключительно для священников, и, соответственно, как и другие литературные источники Винаи, она малоизвестна. В ней содержатся основные положения нравственных норм буддизма, и персе, как таковой, с точки зрения литературных достоинств, этот канон совершенен, в чем сходятся во мнении все писатели, в том числе самые суровые критики. Спенс Гарди, миссионер и иуслианин, говоря о входящем в книгу тексте под названием «Дхаммапада», который изучают в школах при монастырях, признает, что ни один языческий писатель не сумел бы создать произведение более нравственное по своей чистоте, нежели сборник заповедей, составленные на основе этого труда. Мсье Лабуле, один из выдающихся членов Французской академии, в газете «Деба» за 4 апреля 1853 года о произведении под названием «Дхармна Майтри. Закон милосердия» пишет следующее. «Непостижимо, как люди, не ведающие откровения, сумели взмыть так высоко и приблизиться к истине. Помимо пяти великих заповедей — не убий, не укради, не прелюбодействуй, не лги, не бражничай — здесь особо оговариваются все возможные пороки — лицемерие, гнев, гордыня, подозрительность, алчность, злословие, жестокое обращение с животными. В числе похвальных добродетелей упоминаются не только такие, как почитание родителей, забота о детях, подчинение власти, благодарность, умеренность в периоды процветания, смирение и стойкость в час испытаний, спокойствие во все времена, но также такие добродетели, неизвестные ни одной языческой системе нравственных устоев, как умение прощать оскорбления и отвечать добром на зло. Все добродетели, говорят нам, происходят от Майтри, А Майтри можно обрести только благодаря милосердию и любви. «Я не колеблюсь, перевожу Майтри словом «милосердие», — пишет Бюрнуф в комментариях к своему переводу «Лотосовой сутры». Ибо Майтри обозначает не только понятие дружелюбия или чувство особого расположения человека к себе подобным. Оно выражает то всеобъемлющее чувство, которое вдохновляет нас к тому, чтобы проявлять доброжелательность ко всем людям и иметь постоянное стремление помогать им. К этому я могу лишь присовокупить слова Бартолеми Сент-Илера. Я, не раздумывая, готов добавить, что, не считая Иисуса Христа, среди основателей религии нет фигуры более чистой, более трогательной, нежели Будда. Он вел безгрешное существование, постоянно проявляя героизм, соответствующий его убеждениям. И если учение, что он превозносит, ложно, деяния его безупречны. Будда — олицетворение всех тех добродетелей, которые он проповедует. Это самопожертвование, сострадание, неизменное благорасположение, искренность и честность. В возрасте 29 лет он оставляет двор короля, своего отца, становится нищим и ревностным поборником веры. 6 лет он проводит в затворничестве и медитации, формулируя свое учение. Потом, более полувека, распространяет его силой слова и убеждения. Умирает он на руках своих учеников с безмятежностью мудреца, который всю свою жизнь исповедовал благое и знает, что обрел истину. Еще один текст, столь же священный, но более мистический, Парджика, читают в храмах за закрытыми дверями исключительно высокопоставленные священнослужители и только тем приверженцам, которые посвятили свою жизнь монашеству. Есть праджана парамита, совершенствование разума или трансцендентная мудрость, и другие произведения глубокомысленной философии. Сутра Лалита Вистара, повествующая о жизни Будды, ценится как авторитетный источник, в котором описываются наиболее примечательные события из биографии великого реформатора. В сутре Садхарма Пундикара, Пундарики на цейлонском языке, белый лотос благой Дхармы, события из жизни Будды представлены в форме легенд и сказаний. Малоизвестная Ганда Виюха состоит из удивительных по красоте молитв, в том числе благодарственных, а также восхвалении совершенства бесконечного и незримого Буддой Шакьямуни. «Нирвана» — популярный трактат, в котором рассказывается о конце телесного существования, среди буддистов считается произведением редкого достоинства. Но самое важное положение теологического учения, исповедуемого сиамским духовенством, можно найти в священных текстах под названием «Тантры» и «Калачакра», то есть «циклы времени», материи, пространства. Возможно, аналог санскритского символического слова «ом» — круг. 22 тома посвящены исключительно мистике и тайным религиозным обрядам. В библиотеках монастырей много трудов по теории и практике медицины, но очень мало книг по истории. В тех немногих, что сохранились, содержится жизнеописание сиамских правителей, образы которых, как ни странно, ассоциируются с джиннами и героями индуистской мифологии. Как и первые историки Древней Греции и Древнего Рима, сиамские писатели обязательно перечисляют все приметы, знамения и пророчества, связанные с описываемыми событиями. Есть также несколько переведенных трудов по китайской истории. Покойный король слыл авторитетом во всем, что касалось религии, законодательства и традиций. Он был знаком с трудами Пифагора и Аристотеля. Сиамцы питают необычайную любовь к драматическому искусству, а также ко всем формам поэзии. В произведениях преобладает лирическое начало. Сочинения обычно подразумевают инструментальное сопровождение. Театрализованные представления, в основном музыкальные, сочетают в себе элементы оперы и балета. Монотонное пение, сопровождаемое вялыми, невыразительными танцевальными движениями. Иногда в них вставляются диалоги. Излюбленные темы — отрывки из индуистских текстов об аватарах, эпосов Рамаяна и Махабхарата или из сиамских легенд о богах, героях и демонах. Все творения сиамской литературы пронизаны мифологией, которой также щедро приправлены исторические и научные труды, произведения искусства, речевое общение, суждение, любые теории. Этим коротким беглым очерком о сиамской литературе я стремилась подготовить слушателя к знакомству с особенностями английской классической школы в Королевском дворце Бангкока. В Сиаме все школы, литературные общества, монастыри, даже фактории, все интеллектуальные и прогрессивные предприятия любой направленности принято открывать в четверг, Ван Прахат, потому что этот день посвящен богине мудрости, индуистской Сарасвати. И вот в четверг, на который было назначено открытие моей школы во дворце, одна из королевских барж доставила нас на другой берег реки Менам. На пристани меня встретили девушки-рабыни. Они провели меня ко дворцу через ворота Патусап, врата знаний, и сдали с рук на руки амазонкам. Те, в свою очередь, поручили другим ожидавшим рабыням сопроводить нас в павильон, или, точнее, в храм, посвященный женам и дочерям Сиама. Уединенность этого прибежища в окружении апельсиновых и пальмовых деревьев внушала удивительное ощущение умиротворения. Мы прониклись святостью этого места, пока стояли в ожидании среди высоких позолоченных колонн храма. С одной стороны находился алтарь, богато украшенный самыми любопытными и ценнейшими дарами искусства, какие только можно встретить на Востоке. Мы увидели покрытую позолотой кафедру, с которой священники ежедневно отправляли службы, а рядом украшенный изысканной резьбой ствол древнего дерева Бо, макушку которого венчала богиня мудрости. Пол этого прекрасного храма был выложен яркой мозаикой из мрамора и драгоценных камней, но золочёные колонны, возлежащие на них фризы, и свод, украшенный позолоченными арабесками, создавали эффект строгой целостной гармонии. В центре храма стоял длинный стол с изящным резным орнаментом и позолоченные стулья. Присутствовали король, самые благородные придворные дамы и несколько верховных священнослужителей, среди которых я увидела в первый раз его высокопреосвященство Чао Кхун Саха. Его величество принял меня и моего маленького сына со всей благосклонностью. После небольшой паузы он негромко хлопнул в ладоши, и мгновенно нижний зал заполнили рабыни. Король что-то сказал, ему поклонились, и слуги рассеялись. Но очень скоро они вернулись. Одни несли коробки с книгами, сланцевыми пластинами, ручками, карандашами и чернилами, другие — зажженные свечи и вазы с белыми лотосами, которые поставили перед золочёными стульями. Король подал знак, и священнослужители затянули песнопение из Праджана Парамиты, а потом взрыв музыки возвестил о приходе принцев и принцесс, моих будущих учеников. Они шли в порядке убывания по возрасту. Первой шествовала принцесса Йинг Ю Вахлакс, перворожденная среди женщин. Она пала ниц перед королем-отцом, и остальные последовали ее примеру. Я восхищалась красотой кожи девочки, изяществом ее фигуры, приглушенным блеском ее задумчивых глаз. Король ласково взял дочь за руку и представил меня ей, сказав просто: «Английская учительница». Она поприветствовала меня безмолвно, с полнейшим самообладанием, взяла обе мои руки, склонилась, коснувшись их лбом. Затем, по велению короля, вернулась на свое место по правую руку от него. Точно так же один за другим поприветствовали меня остальные дети короля. Музыка прекратилась, и его величество произнес краткую речь. «Возлюбленные мои дети, вы будете посещать английскую школу, а значит, вам придется учить английские правила приветствия, обращения и этикета. И каждый из вас будет волен сидеть в моем присутствии, но только если сами того захотите». Дети поклонились, коснулись лбами своих сложенных ладоней в знак согласия. Потом его величество удалился вместе со священнослужителями. Едва он скрылся из виду, придворные дамы в смятении загалдели, задавая вопросы, листая книги, переговариваясь и пересмеиваясь между собой. Разумеется, в столь шумной обстановке ни о каких уроках не могло быть и речи. Мои юные принцы и принцессы исчезли в объятиях своих нянек и рабов, а я вернулась домой. По-настоящему к обучению в королевской школе я приступила в следующий четверг. В тот день Толпа полуголых ребятишек следовала за мной и Луи до ворот дворца, где наш провожатый передал нас на попечение очередной рабыни, по просьбе которой массивные ворота приотворились лишь настолько, чтобы в них мог пройти один человек. Ступив на территорию дворца, мы стали объектом пристального внимания амазонок. Старшая из стражниц выразила сомнение в том, что они вправе пропустить со мной моего сына, после чего все посмеялись, и мы двинулись дальше. Прошли через бесшумную овальную дверь и оказались в сумрачном прохладном павильоне, в центре которого были расставлены столы для учеников. Несколько почтенных дам, ожидавших нашего прихода, тотчас же удалились. Вернулись они примерно через час вместе с отпрысками сиамского короля в составе 21 человека, которых следовало посвятить в тайное чтение письма и арифметики по европейской и, прежде всего, английской системе образования. Очень скоро мои ученики сидели на стульях вокруг длинного стола. Перед каждым лежал экземпляр знаменитого букваря Уэбстера, и они вслух повторяли за мной буквы алфавита. Я стояла у одного конца стола, маленький Луи — у другого. Взобравшись на стул, чтобы ему удобнее было командовать своим дивизионом, он подражал мне в очаровательной манере, в точности воспроизводя каждое мое действие. Его маленький пальчик терпеливо показывал классу необычные буквы, которые ему самому были хорошо знакомы. После полудня ко мне привели группу молодых женщин, которых я должна была учить, как и остальных. Я встретила их благожелательно, одновременно записывая их имена в своей тетради. Это вызвало всеобщее тревожное оживление, которое мне не сразу удалось погасить, поскольку мое знание местного языка ограничивалось несколькими простыми фразами. Но стоило женщинам справиться с испугом и вновь обрести уверенность в себе, они принялись бесцеремонно осматривать и ощупывать меня, что мне ни в коей мере не льстило. Они трогали мои волосы и платье, воротник, пояс, кольца. Одна, надев мои вещи, шляпку и накидку, стала прогуливаться по павильону. Другая нацепила мои перчатки и вуаль, к огромному удовольствию малышей, отреагировавших на ее эскапады бурным смехом. Суровая дуэнья, заслышав шум, в гневе ворвалась в павильон. В ту же секунду шляпка, накидка, вуаль и перчатки полетели в разные стороны, сами молодые женщины повалились на пол и, словно мальчишки, пойманные за озорством, пронзительно забубнили на все лады. «Бабе-бибо!» Одна женщина, на вид непосредственный ребенок, вероятно, мнила себя самой умной и способной в королевском гареме. Отказавшись заниматься такой ерундой, как запоминание алфавита, она заявила, что сразу перейдет к чтению. Я предоставил ей самостоятельно барахтаться в архипелаге трудных слов и вскоре заметила на ее лице признаки огорчения. В дальнем конце стола, склонившись над моим сыном, стояла бледная молодая женщина. Она не сводила глаз с букв, которые называл ей мой сын. Выглядела женщина подавленной и несчастной. В павильон она пришла незаметно, никто ее не представил, словно она не имела ничего общего с остальными. И теперь она держалась особняком, сосредоточенная лишь на заучивании алфавита под руководством своего маленького наставника. Перед окончанием занятия она повторила урок моему разумному мальчику. Тот выслушал ее с величавой серьезностью, затем похвалил за старание и сказал, что она может быть свободна. Заметив, что я с любопытством наблюдаю за ней, женщина съежилась, едва не спрятавшись под стол, словно сознавала, что не вправе находиться здесь и достойна лишь подбирать крохи знаний, случайно упавшие перед ней на пол. Она была не очень юной и красотой не блистала, но глаза у нее были умные и выразительные, и сейчас тем более приковывали внимание, потому что в них сквозила глубокая печаль. Желая поощрить ее к тому, чтобы прийти в школу в следующий раз, я из благоразумия и по доброте душевной сделала вид, будто для меня она такая же, как все остальные, и, так и не обратившись к ней, поспешила покинуть дворец, пока его величество не прервал свой послеполуденный отдых. Было ясно, что это раздавленное существо впало в немилость у короля. Ее романтическая скорбная история будет рассказана в последующих главах.